Мо наблюдал всю эту сцену. Он заметил, как ребенок указал на Джека. Лицо его стало еще более свирепым. Было совершенно ясно, что девочка опознала Джека. А это могло означать только одно. Она видела, как они входили прошлой ночью в домик Хеннекея. Той, стоявший позади Мо, тоже все это видел и спросил: «Что случилось, дорогой? Почему ребенок указывает им на Джека? Заткни пасть!» Мо резко повернулся к Тою. «Если тебе дорога жизнь, то забудь про то, что ты сейчас видел». Той весь сжался под взглядом зловещих черных глаз. «Я ничего не видел, заныл он. «Молчи!» — рявкнул Мо. Тут он заметил, что Бейглер пустил машину и поехал по направлению к управлению полиции. Мо нашел время, чтобы еще раз предупредить Тоя. «Не забудь, что ты совсем ничего не знаешь и не видел, а иначе тебе долго не прожить. Понял?» После этого он выбежал из салона и поспешил в Кордель-бар. Джек собрался было заказать себе виски, когда рядом с ним появился Мо и прошептал: «Быстро мотай отсюда, быстро!» Тому было достаточно одного взгляда на блестевшие глаза негра. Тяжело дыша, он поспешно вышел на улицу следом за Мо. Бармен посмотрел им вслед и через некоторое время снова принялся за свою работу. В 10 минут 10 Террелл приехал домой уставший, вспотевший. Он отвез Анжелу к матери и теперь мечтал лишь о душе и о хорошем ужине. Жена открыла ему дверь, он поцеловал ее и задал ей типичный для всех мужчин, приходящих вечером домой, вопрос: «Что будем есть?» Террелл прошел в комнату, снял свой пиджак и галстук. «Просил управляющий банком позвонить ему, когда ты вернешься домой». «Что, Генри?» Он с удивлением посмотрел на жену. «А что ему нужно?» «Ну, он только сказал, что это очень важно». «Позвони ему, а я пока приготовлю тебе выпить». Террелл помедлил, но, увидев решительное лицо жены, усмехнулся и взял телефонную книгу. Набрав номер Генри Тросби, он стал ожидать соединения. Каролина подала ему бокал виски, в котором плавали кусочки льда. К телефону сразу подошел сам Тросби. «Очень жаль, Фрэнк, что мне приходится беспокоить тебя вечером, но у меня к тебе дело, по которому мне нужен неотложный совет». «Говори, говори, что случилось». Тросби в нескольких словах сообщил ему о звонке в банк миссис Бурнетт. «Может быть, мне это просто показалось, но, по-моему, миссис Бурнетт попалась в ловушку», — заключил Тросби. «Конечно, мы должны действовать крайне осторожно, Фрэнк, ведь если я ошибся, то Чарльз Треверс мне этого не простит. Я могу лишиться места». «Да, все это выглядит и в самом деле очень скверно», — согласился Террелл. «Хорошо, что ты позвонил мне. Лучше всего предоставь мне самому распутать эту историю и не ломай себе над ней голову. И чем меньше ты будешь знать об этом деле, тем будет лучше для тебя же. Все заботы я беру на себя. Но только, ради бога, будь осторожен», — попросил его Генри Тросби. «Да ты ведь знаешь меня. Я сам возьмусь за это дело. У тебя есть номера банкнот?» «Конечно. Мне нужен будет этот список. Пришли мне его и успокойся. Я позабочусь об этом деле». Террелл положил трубку. Взглянув на его озабоченное лицо, Каролина воздержалась от вопросов и ушла на кухню готовить ему ужин.